Даже исправный вертолет вряд ли благополучно приземлился бы на подобной площадке. Момент был критический. Гамильтон взглянул влево. На берегу в 50 ярдах от острова находилась небольшая индейская деревушка, но Джона в этот момент мало интересовали поселения местных жителей. Вертолет раскачивался и угрожающе кренился, но все же двигался в сторону острова. Машина уже практически не летела, а падала на маленькую прогалину в лесу. До земли оставалось буквально несколько футов. Деревья и кустарники стремительно неслись навстречу. — Мы не горим? — спросил Сильвер. — Нет. — Выключаю зажигание. Секундой позже вертолет врезался в подлесок и еще футов 20 двигался по инерции, пока не остановился, наткнувшись на ствол дерева. От поджидавшего экспедицию судна на воздушной подушке остров отделяло несколько десятков миль. С минуту стояла полная тишина. Молчал двигатель, молчали потрясенные люди. Все были счастливы, что остались живы. Никто не получил серьезных увечий. «Могу поспорить, вам этого в жизни не повторить», — одобрительно заметил Гамильтон, похлопав пилота по плечу. «Не стану и пытаться». Сильвер начал вытирать кровь со щеки. Он мог по праву гордиться своим мастерством пилота, но не вымолвил ни слова. «Вон! Все вон!» — неожиданно изо всех сил заорал пришедший в себя Смит. Казалось, он совершенно забыл о том, что уже можно говорить нормально. «Мы сейчас взлетим на воздух!» «Не говорите глупости», — устало возразил Гамильтон. «Зажигание выключено, огня нет. Оставайтесь на месте. Но если я хочу выйти, то ваше право. Никто не собирается мешать. Потом похороним ваши башмаки». «Что за чушь вы несете, черт возьми?» «Это вполне цивилизованная форма погребения останков. Впрочем, не исключено, что от вас не останется и башмаков. Не будете ли вы так любезны? Вы посмотрите в окно». Смит посмотрел на Гамильтона, потом повернулся к окну и приподнялся, чтобы увидеть землю рядом с вертолетом. Он побледнел. Глаза его расширились, рот приоткрылся. У самой машины два огромных крокодила раскрыли свои жуткие пасти и зловеще били громадными хвостами. Смит молча опустился на место. «Еще в Бразилии я предупреждал вас, что Мато-Гроссо не место для беспечных детишек. Эти двое друзей только вас и дожидаются. Да и не только они. Аллигаторов тут превеликое множество, а также змей, тарантулов и тому подобных прелестей. Не говоря уже о...» Джон осекся и молча показал вперед. «Я не хотел вас пугать раньше времени, но, пожалуй, пора посмотреть вон туда». Все взгляды устремились в указанном направлении. На левом берегу реки среди деревьев уютно расположились около 20 индейских хижин. Одна побольше стояла в центре. Кое-где вверх поднимался дым от костров. В песок уткнулись несколько каноэ и нечто вроде небольшого баркаса. У кромки воды стояли и разговаривали почти нагие индейцы. Они оживленно жестикулировали, показывая на остров. «Кажется, нам повезло», — воскликнул Смит. «Вам следовало остаться в Бразилии», — неожиданно для себя мрачно заметил Гамильтон. «Может быть, нам повезло, а может и нет. Все зависит от того, как на это посмотреть. Насколько я понимаю, местный вождь готовится к атаке». Наступило продолжительное молчание. «Чапаты?» — шепотом спросила Мария несколько минут спустя. «Они самые. Как видите, украсили себя оливковыми ветвями, визитными карточками и готовятся к торжественной встрече.